зима», — презрительным тоном бывалого полярника сказал я. «Я до сих пор в восторге от мягкого климата Еха. Надо понимать, что если однажды ночью температура здесь упадет до нуля по Цельсию, горожане еще долго будут вспоминать эту зиму как самую холодную в истории Соединенного Королевства. А сейчас, если бы у меня был с собой термометр, ртутный столбик наверняка поднялся бы до отметки плюс 10 по Цельсию. Никаких метеорологических приборов у меня, разумеется, не было, но кончик моего носа оставался теплым. Надежное доказательство абсолютного климатического благополучия. Тем не менее, прохладные порывы ветра с Хурона загнали нас в помещение. Шурф провел меня в дом через черный ход, потом мы довольно долго поднимались по винтовой лестнице в его кабинет, расположенный под крышей огромного трехэтажного особняка. Когда я только поселился в Еха, абсолютно все здешние жилые помещения напоминали мне спортивные залы. Огромная, по моим представлениям, полезная площадь и минимум мебели. Я уже давно привык к такому порядку вещей. К хорошему привыкнуть, расплюнуть. Но домашний кабинет Шурфа Лонли Локли до сих пор потрясает мое воображение. Он занимает весь этаж. Думаю, его площадь никак не меньше 1000 квадратов, а высота стен составляет добрую дюжину метров. Так что потолок кажется почти таким же далеким, как звездное небо. Мебели в кабинете нет вовсе, только несколько стеллажей с книгами у дальней стены. Сидеть хозяин дома предпочитает на тонком ковре, таком же безупречно белоснежном, как пол, стены и потолок. А порой он устраивается на подоконнике, откуда открывается совершенно изумительный вид на освещенные многочисленными огнями воды Хурона. Я уже не раз бывал в этом кабинете и успел изучить немногочисленные, но неизменные привычки хозяина. Например, я отлично знаю, что Шурфу будет приятно, если я несколько минут постою перед одним из стеллажей с книгами, восхищенно качая головой и как бы не решаясь попросить его дать мне почитать одно из этих сокровищ. Просить, собственно говоря, не полагается ни в коем случае, поскольку, с одной стороны, сэр Шурф ни за какие ковришки не согласился бы расстаться с книгой из своей библиотеки, но, с другой стороны, ради такого близкого друга, как я, он готов почти на все. Такая дилемма вполне могла бы свести парня с ума. Боюсь, тут даже его хваленная дыхательная гимнастика не очень-то помогла бы. Экспериментировать в этой области мне пока что не хочется. Поэтому я исполнил непродолжительный ритуальный танец перед стеллажом, восхищенно покачал головой и промычал что-то невразумительное, старательно изображая завистливый блеск в глазах. Наконец решил, что хорошего понемножку. Прекратил топтаться, развернулся и направился к окну, чтобы устроиться поудобнее и, наконец-то, узнать, что стряслось. «Какой ты все-таки неуклюжий, Макс!» Почти сердито проворчал Шурф. Подошел к стеллажу, возле которого я только что стоял, наклонился, поднял с земли что-то невидимое и бережно поместил это самое невидимое на одну из полок. «Что я успел натворить?» — изумился я. «Ты слишком быстро развернулся и уронил на пол мою пылинку», — невозмутимо пояснил он. «Хочешь сказать, ты ее не заметил?» «Пылинку?» — честно говоря, я начал беспокоиться. «А вдруг сейчас окажется, что в светлой голове сэра Лонли Локли перегорел какой-нибудь полезный полупроводник, и ему требуется не дружеская беседа со мной, а несколько дюжин спокойных дней в приюте безумных. Только этого не хватало». «Я не устаю удивляться твоей невнимательности», — строго сказал Шурф. «Вообще-то, при твоем могуществе следует придавать немного больше значения всему, что происходит в окружающем мире. Неужели ты не заметил, что на этой полке была пылинка? Между прочим, она не так уж мала». «Я сейчас буду или плакать, или смеяться», — честно предупредил я. «Вот только решу, что уместнее в данной ситуации». «Что за пылинка, Шурф? Ты же не выносишь пыли». «Правильно, не выношу», — кивнул он. «Если бы ты был немного наблюдательнее, ты бы заметил, что в моем кабинете нет ни единой пылинки, кроме той, что ты столь неосмотрительно стряхнул с полки». Он, наконец, понял, что я уже почти готов испугаться, и снисходительно пояснил. «Я всегда сам убираю в этом кабинете, поскольку было бы несправедливо заставлять других людей страдать из-за моей любви к чистоте. И, как ты сам понимаешь, после моей уборки в этом помещении не остается ни пылинки, кроме одной единственной. Это очень хитрая пылинка, Макс. Однажды я заметил, что она прячется от меня во время уборки, как разумное живое существо. А когда уборка заканчивается, эта пылинка снова появляется на виду. Она, знаешь ли, весьма общительна и довольно бесстрашна». «Общительно? Бесстрашно? Пылинка?» Я уже ничего не понимал. «Можешь себе представить», — подтвердил Шурф. «После того, как я это понял, я проникся к ней уважением и взял эту пылинку под свою защиту. Теперь она имеет право покоиться на любой из моих полок, какая ей понравится. Взамен пылинка обещала мне не находиться на полу, ковре, стенах и подоконниках, поскольку я объяснил ей, что в этой ситуации она утратит индивидуальность и станет похожа на обыкновенную бытовую грязь. Надеюсь, теперь ты понял, почему я был несколько выбит из колеи, когда ты уронил ее на пол. «Теперь понял», — сдержанно согласился я. «Будь на его месте кто-нибудь другой, я бы уже хохотал, как сумасшедший. Но ради сэра Шурфа Лонли Локли я готов держать себя в руках, сколько понадобится. Хоть до следующего года, который, впрочем, не за горами». «Ладно», — сказал я, усаживаясь по-турецки на ковер. «Надеюсь, твоя маленькая приятельница не станет обижаться на неуклюжего дядю Макса. Передай ей мои искренние сожаления по поводу этого инцидента. А теперь рассказывай, что все-таки у тебя стряслось?» «Я уже один раз поправил тебя». «Не стряслось, а просто случилось», — педантично заметил Шурф, усаживаясь рядом. «Действительно, ничего из ряда вон выходящего. Просто я получил наследство». «Ты мне вот что скажи. Тебя поздравлять или соболезновать?» — спросил я. «Вообще-то наследство — неплохая штука. Но обычно его получают одновременно с известием о смерти хорошего человека. Так что меня не следует поздравлять. И уж тем более соболезновать», — равнодушно сказал Шурф. «Наследство, насколько я уяснил, пустяковое. Старая ферма в горах графства Хотта. И несколько сундуков с добром, которое могло бы осчастливить разве что владельца соседней фермы. А получил я его от человека, которого ни разу в жизни в глаза не видел. Так что принимать соболезнования было бы несколько неуместно. Если они кому-то и нужны, так это Хельне, поскольку умер ее двоюродный дед Хурум Хакутык. Впрочем, насколько я знаю, она никогда не была особо дружна с его семьей». «Но почему он завещал тебе свое имущество?» «Не знаю. Тем не менее, всякий покойник имеет право на уважительное отношение к его последней воле. Особенно, если он не поленился стать призраком, чтобы лично высказать свои пожелания». «Стоп», — решительно сказал я. «Поскольку я ничего не понимаю, сэр Шурф, а можно все по порядку? Не такая уж у меня гениальная голова. Скорее, наоборот». «Да, к сожалению», — спокойно согласился он. «Впрочем, мне и самому больше нравится излагать все по порядку. Начать, пожалуй, следует с того, что моя жена родом из графства Хотта. Впрочем, ее родители переехали в Соединенное Королевство, когда она была еще маленькой девочкой. Сначала они поселились в графстве Вук, потом переехали в Ландоланд, а Хельна оказалась в Йеха, когда поступила в университет. Да так здесь и застряла». «Не знал, что она у тебя университетская девочка», — уважительно сказал я. «Разве? Странно. Вообще-то такие вещи заметны с первого взгляда», — пожал плечами Шурф. «Впрочем, она училась там в самом начале эпохи Кодекса, а потом дюжины две лет работала в Королевском голосе у сэра Рогра, пока не решила, что сидеть в моей гостиной и писать стихи гораздо приятней, чем каждое утро ходить на службу в редакцию». «Так леди Хельна еще и стихи пишет?» — изумился я. «Да, и неплохие», — меланхолично ответил мой друг. «Мне показалось, что стихи леди Хельны были не совсем в его вкусе, и только врожденное чувство объективности вынуждало его отдавать ей должное». «А она никогда мне об этом не говорила», — огорчился я. «Вы еще не настолько близкие друзья», — объяснил Шурф. «Если бы Хельна хотела иметь побольше слушателей, она бы просто ходила в трехрогую луну. И, думается мне, очень быстро стала бы весьма популярной личностью в этой среде. Но таинственность и молчание пока кажутся ей более привлекательными, чем популярность. Впрочем, если ты будешь время от времени навещать ее, на протяжении лет 30-40 она непременно посвятит тебя в свой маленький секрет». «Лет 30-40, говоришь? Круто», — отозвался я. «Ладно, если человек хочет скрывать от моих ушей свои шедевры, ее право». «Об этом мы можем поговорить позже», — мягко напомнил мне Шурф. «Уверяю тебя, что поэтические опыты Хельны не имеют решительно никакого отношения к истории о наследстве, которое я получил». «Да, конечно», — кивнул я. «И вообще, личная история моей жены в данном случае не представляет для нас никакого интереса». Шурф встал, прошелся по комнате, потом уселся на свой нежно любимый подоконник, сделал едва заметный, но решительный жест, как бы закрывая тему, и продолжил. «Нашего внимания заслуживает лишь тот факт, что в свое время родители Хельны покинули графство Хотта не просто так, а после серьезной ссоры со своими многочисленными родственниками. Подробностей я не знаю, поскольку никогда не интересовался историей ее семьи. И не заинтересовался бы, если бы сегодня ночью в моей спальне не появился призрак ее двоюродного деда. Признаюсь тебе честно, Макс, уже давно я не имел столь веского повода для удивления. Обычно у призраков хватает ума обходить меня стороной. Но покойный господин Хурум Хакутык оказался исключением. Впрочем, надо отдать ему должное.